Лист 17. Богатый наследник. Обычная форма юных богатых наследников выглядела во времена Тима так. Короткие серые штаны, курточка в красную и черную полоску, белоснежная шелковая рубашка, галстук в красную шотландскую клетку и такие же носки, и коричневые замшевые полуботинки на толстой подметке. Тим стоял в этом костюме перед зеркалом в человеческий рост и причесывался, в первый раз в жизни смочив предварительно волосы одеколоном. На ковре у его ног лежал раскрытый иллюстрированный журнал с фотографиями чемпиона по теннису. Тим старался уложить волосы точно так же, как у чемпиона. Наконец, это ему кое-как удалось. Некоторое время он пристально рассматривал свое лицо в зеркале, потом попробовал приподнять вверх уголки рта, но это даже отдаленно не напоминало улыбку. Тим грустно отвернулся от зеркала и стал бесцельно бродить по своему номеру из комнаты в комнату. Он покачался от нечего делать в кресле качалки, подробно рассмотрел картины, висевшие на стенах. Все это были корабли в открытом море. Потом поднял телефонную трубку цвета слоновой кости, но тут же снова положил ее на рычаг. И, наконец, раскрыл кожаный бювар с вычурным тиснением, который барон, уходя, пододвинул на самую середину полированного письменного стола. В бюваре лежала пачка почтовой бумаги. В левом верхнем углу первого листа было напечатано прямыми серыми буквами «Тим Талер, владелец предприятий Барон Трёч и Ко». Справа стояло «Генуя, числа, года». В шелковом боковом кармашке бювара лежали почтовые конверты. Тим вынул один из них и прочел внизу под чертой «Отправитель Тим Талер, Генуя, Италия, отель Пальмара». Тим сел в кресло у письменного стола, открыл авторучку, лежавшую рядом с бюваром, и решил написать письмо. Когда он взял из стопки листок бумаги и отодвинул бювар, он заметил, что в полированной поверхности стола словно в зеркале отразилась, наоборот, надпись, напечатанная вверху листика. А если прочитать ее? «Релат мит, ок и черт на раб, иитеир пдерп целедалф». При этом ему бросилось в глаза слово «черт». «Похоже, там написано «черт», — подумал Тим. Но это уж известное дело, — прибавил он мысленно. Когда черт опомянут, он везде и мерещится. Он положил листок поровнее и начал писать письмо. «Дорогой господин Рикерт, я добрался до Генуи не совсем благополучно. Барон умер, и теперь я его наследник. Но я этого вообще-то совсем не хотел. Скорее уж наоборот. К сожалению, сейчас я ничего не могу вам объяснить. Может быть, когда-нибудь после. Пожалуйста, постарайтесь установить связь со стюардом. Его зовут Кришемир, и у него аппендицит. Кришемир вам может все рассказать, а я, к сожалению, ничего. Поговорите еще, пожалуйста, с рулевым дельфина. Его зовут Джонни, и он родом из Гамбурга, он знает все. Теперь я самый богатый человек на свете, и так называемый новый барон – мой опекун. Хорошего тут ничего нет, но, может быть, это мне поможет. Я постараюсь, чтобы барон не заметил, что я ничего этого не хочу. Вы и ваша мама, и Стюарт, и Джонни были ко мне очень добры. Может быть, вы найдете какой-нибудь выход для меня. Но, наверное, я должен выпутываться сам. И это, наверное, очень хорошо, что у меня есть план и цель, потому что это помогает мне забывать, что я теперь уже не настоящий человек. Передайте, пожалуйста, привет вашей маме и большое вам спасибо от вашего грустного Тима Талера. Только, пожалуйста, не пишите мне. Может быть, потом я пришлю вам какой-нибудь тайный адрес. Тим». Он еще раз прочел письмо сначала до конца, потом сложил листок вчетверо и запечатал его в конверт. Но как раз в тот момент, когда он хотел написать адрес, за дверью послышались шаги. Тим поспешно сунул письмо во внутренний карман своей куртки. В ту же секунду раздался стук в дверь, и прежде чем Тим успел ответить «Войдите», в его номер снова вошел барон. Он увидел рядом с раскрытым бюваром незавинченную ручку и спросил: «Что? Пишите личные письма, господин Талер? С этим вам надо быть поосторожнее. Впрочем, в вашем распоряжении имеется секретарь». Тим закрыл бювар, завинтил ручку и сказал: «Если мне понадобится секретарь, я его позову». «Неплохо», — прорычал юный лев, — рассмеялся барон. «Мне кажется, что, надев новый костюм, вы мгновенно усвоили новые манеры. Это весьма и весьма похвально». Снова раздался стук в дверь. Трёч недовольно крикнул: «Шико за воле! Ля гардероба перель сеньора Талер!» — ответил кто-то за дверью. «Аванти!» — буркнул Трёч. Слуга в длинном зеленом фартуке с поклоном внес рюкзак Тиму, положил его на подставку для чемоданов и остался стоять у двери. Тим подошел к нему, протянул руку и сказал: «Большое спасибо». Слуга с удивлением и даже как будто с неудовольствием неловко пожал протянутую ему руку. «Нон каписко», — пробормотал он. «Он не понимает», — рассмеялся барон. «А вот это он наверняка поймет». С этими словами Трёч вытащил из кармана пачку бумажных лир и одну из бумажек протянул слуге. Слуга, просияв, воскликнул: «Грация, миль грация, танте грация, сеньора бароны!» и, низко кланяясь, попятился к двери. Трёч запер за ним дверь и сказал: «В прежние времена холоп, прежде чем переступить порог господских покоев, снимал обувь, а, войдя, падал на колени и целовал своему господину носок сапога. Увы, эти благословенные времена прошли безвозвратно». Тим не обращал внимания на слова барона. Его вдруг поразила мысль, что в рюкзаке лежит его фуражка, а за подкладкой фуражки контракт с Трёчем. Как бы невзначай, он подошел к рюкзаку, развязал его и тут же увидел фуражку. Она лежала сверху. Взяв ее в руки, он услышал, как под подкладкой зашуршала бумага. Тим вздохнул с облегчением. Продолжая слушать разглагольствование барона, он старался незаметно вытащить контракт из-под подкладки и переложить его во внутренний карман куртки. «В таком отеле, как этот, — продолжал свою речь барон, — вполне достаточно пожимать руку троим. Портье, чтобы всегда говорил в случае надобности, что вы только что вышли, директору, чтобы не разглашал ваших тайн, и шеф-повару, чтобы вкусно кормил нужных вам людей». «Я приму это к сведению», — заметил Тим. Про себя он подумал: «Когда я снова смогу смеяться, я с радостью пожму руку всем слугам и горничным». Зазвонил телефон. Тим снял трубку и сказал: «Слушаю, это Тим Талер». «Ваш автомобиль подан, сеньор», — раздался голос в трубке. «Большое спасибо», — ответил Тим и нажал на рычаг. Барон, пристально наблюдавший за Тимом, заметил: «Никогда не называйте своего полного имени, мой милый. Вполне достаточно сказать «да», причем таким тоном, чтобы дать почувствовать недовольство. Ведь вас потревожили. И никогда не говорите «большое спасибо», если вам сообщают, что автомобиль вас ждет. Совершенно достаточно буркнуть «хорошо». Богатство обязывает к определенной невежливости, господин Талер. Очень важно уметь держать людей на расстоянии». «Я приму это к сведению», — снова повторил Тим. И снова подумал: «Ну, погоди, дай только мне вернуть мой смех». Они вместе спустились по лестнице в зал. В таких пешенебельных отелях его обычно называют холлом. И при их появлении некоторые господа поднялись со своих кресел и поклонились. Один из них подошел поближе и произнес: «Разрешите, господин барон?» Даже не взглянув на него, барон ответил: «Мы спешим, позже». Затем они сошли вниз по мраморной лестнице и направились к своему роскошному автомобилю. Шофер распахнул перед ними дверцу, и барон с Тимом опустились на красное кожаное сиденье. Тим не заметил, что впереди, позади их автомобиля, Едут две другие машины с личной охраной. Не понял он и выкриков газетчиков, которые, бегая по улицам, размахивали своими листками. «Иль бароны Треччи морто!» Барон с улыбкой перевел их выкрики Тиму. «Барон Треччи умер, 14-летний мальчик, самый богатый человек на земле». На перекрестке машина остановилась перед светофором. Треч в это время давал Тиму указания, как надо вести себя на приеме, на который они сейчас ехали. Но Тим плохо его слушал. Он засмотрелся на маленькую смуглую девочку с черными, как вишни, глазами, которая стояла на тротуаре рядом с продавцом фруктов и, широко раскрыв рот, старалась откусить кусок огромного яблока. Заметив взгляд Тима, она опустила руку с яблоком и улыбнулась мальчику. Тим кивнул ей, снова забыв, как печально кончается всякий раз его попытка улыбнуться. И девочка вдруг увидела, что лицо за стеклом автомобиля исказило ужасная гримаса. Она испугалась, заплакала и спряталась за спину продавца фруктов. Тим закрыл лицо руками и откинулся на спинку сиденья. Барон же, наблюдавший за этой сценой в зеркало, опустил стекло со своей стороны и, смеясь, что-то крикнул девчушке по-итальянски. Девочка с еще мокрым от слез лицом выглянула из-за спины продавца фруктов, робко подошла к машине и протянула свое яблоко барону. Когда Трёч дал ей за это блестящую монету, она просияла, пискнула «Грации, сеньоры!» и рассмеялась. В это мгновение машина тронулась, и барон протянул яблоко Тиму. Но Тим невольно отдернул руку, и огромное красное яблоко, блестевшее, словно лакированное, покатилось с его колен на пол под ноги шоферу. «Вам надо научиться, господин Талер», — сказал Трёч, «заменять в будущем свою улыбку чаевыми. В большинстве случаев чаевые производят гораздо более сильное впечатление». «Зачем же ты тогда купил мой смех?» — подумал Тим. Вслух он сказал: «Я приму это к сведению, барон».